4 январь, 7. Сын мой, как же без владыки, если он альфа и омега? Фантомы мозга нельзя принимать за основу сущего. Я — основание жизни. На мне созидающий строит прочно и надолго. Все, что противоречит этому и не согласуется с этим единым основанием жизни, ложно. Никакая земная логика не может служить оправданием, если камень, который должен лечь в основании угла, отвергается строителем. Значит, все построение неправильно и на ложной основе. Меня надо принять как непреложность и от меня исходить во всем, отбрасывая все, что не созвучит этой непреложной основе жизни. Я — это то, чем живет дух. Я — пища пламени духа, я — масло для светильника сердца, я — сила сердечных огней. Как же без меня могут возжечься огни? Потому надо отложить измышления земной логики в сторону и меня сердцем принять, не мудрствуя много лукаво, ибо мудрствование самости приводит к бездне. Приобретение сжечь легко. Стоит лишь погрузиться только в сомнения и отрицания. Но каково же без них во тьме и лишенному даже надежды? Ибо на что надеяться без владыки? На краткое мимолетное осуществление земных снов? А что потом? Когда тускнеет образ владыки в сердце, его заменяет тьма, ибо там, где нет света, там тьма. И чем ярче был свет, тем беспросветнее будет тьма. По закону контраста. Потому держитесь за меня крепко. Воля свободна. Дары мои неосязаемы и на земных весах взвешены быть не могут. Но верно и победно идут мои вои. Отступник же тяжко влочит железные цепи кармы. Свободен и легок полет, но тяжесть земли настигает притянутого к земле и опустившегося на землю. Опасайтесь земных притяжений, они действуют даже за гранью смерти. Ежегодный праздник рождения света да будет символом возрождения духа для следующего цикла времени.